Глава 10. Последнее письмо. «Кашеваров приехал», — входя в комнату, доложил старик Малаканин. Кашеваров, новый начальник Аянского порта, приехал служить на место Василия Степановича. Его ждали давно. Вошел низенький человек с узким лицом, но с крупными скулами. На нем погоны капитана второго ранга. Кашеваров родился на Аляске. Отец его — полуалеут, а мать — алеутка. Он первый из алеутов окончил штурманскую школу в Кронштадте. Впоследствии много лет служил в колониях. Его считали способнейшим офицером и деятельным человеком. Он был автором нескольких интересных статей, помещенных в петербургских журналах. У Кашеварова были слабости. Он вырос в народе угнетенным и подавленным. И всю жизнь страдал от желания показать, что он не хуже других и ни в чем русским не уступает. Но со временем, хотя он и говорил при всяком удобном случае, что все народы равны, сам стал презирать алеутов. Став офицером, он зазнался, особенно когда в печати появились его труды. Сам того не замечая, он перенимал все худшее от бюрократов и чиновников, среди которых жил и которых прежде ненавидел. Несколько последних лет он провел в Петербурге. Теперь стал капитаном второго ранга и был назначен начальником Аянского порта. «Где же ваша семья?» — спросил Завойко. Василий Степанович знал, как едет Кашеваров. 30 человек рабочих шли вперед и рубили тайгу, чтобы новый начальник Аяна мог проехать на тарантасе. Путешествие продолжалось в несколько раз дольше, чем обычно. Впервые в истории Аяна и всего побережья человек приезжал сюда таким способом. «Моя семья скоро будет, и к ее приезду я хотел бы видеть помещение начальника порта. Вот дом. Но покуда я не уехал, вы будете жить во флигеле». Завойко сказал, что через несколько дней уходит на Камчатку, и что тогда Кашеваровы могут занять дом. «Да, завтра же начнете приемку дел». Завойко предупредил Кашеварова, что приехал Невельской с Амура, и что на Байкале пришли послы геляцкой нации просить русских остаться на их земле. Через несколько часов на тропе, по которой кроме верховых до сих пор никто не ездил, появился тарантас, невиданное чудо в Аяне. Толпа работников шла вокруг с топорами. В тарантасе сидела молодая, полная, белокурая женщина с уставшим, но приятным лицом. И с ней группа черноглазых ребятишек. «Вы же свою семью могли погубить с этим тарантасом», — заметил Завойко. «За что вы их так трясете по корням да по кочкам? Куда бы проще ехать верхом или в носилках?» «Я считаю унизительным, чтобы моя жена скакала на лошади», — ответил Кашеваров. Устроивший все с Кашеваровым, Завойко зашел в порт и встретил там Невельского. На Охотске заканчивались приготовления к плаванию. Невельской сказал, что привез письма для отправки в Иркутск и в Петербург. Завойко рассказал по дороге про Кашеварова. «Вот письма, Василий Степанович». Невельской написал губернатору, что пришел на Байкале в Аян из залива Счастья, где заложен краеугольный камень и строится пост. Он просит Муравьева разрешить действовать, глядя по обстоятельствам. И что, имея такой намек, он совершит то, что найдет нужным, и представит отчет губернатору, исходя из чрезвычайных обстоятельств и положения на месте. «Да, вот еще письма Пехтарю и Зарину. Вот это я Пехтарю пишу, что если Николай Николаевич в отъезде, чтобы он переслал ему немедленно», — стал объяснять Невельской, чувствуя, что вот-вот покраснеет, и что глупо толковать Василию Степановичу, о чем и почему писано одному из чиновников губернатора. Он действительно писал об этом Пехтарю, но он писал еще и о другом. Писал ей и Зарину про все, о чем думал на косе. А письмо Корсакову на Камчатку Невельской просил Василия Степановича передать лично. Завойко обещал это сделать. «А вы знаете, Геннадий Иванович, что, ссылаясь на вас, гиляки требуют, чтобы русские обещали не притеснять их?» — сказал Василий Степанович. «Иначе они не стали бы помогать нам, Василий Степанович. Первое — не калечить их, как Фролов и чиновники калечат жизнь якутов. а предоставить им жить так, как они жили. Но ведь рано или поздно попадут и к геликам наши купчишки. Да и мужичок наш чего стоит? — Может быть, — ответил капитан. — Да уж обязательно. Поплачут и они, и их потомки от нашего брата. Так ей-богу, не стоило бы внушать. — Но пока у нас есть свобода действий, Василий Степанович, мы должны сделать для геликов все возможное. Сами же вы хотите ограничить деятельность купчишек на Камчатке. И я постараюсь. Ведь это Дмитрий Иванович, его заслуга. Он своим ласковым обхождением расположил геликов к нам, сказал Невельской. А без их содействия и речи не могло бы быть об учреждении наших наблюдательных постов на их земле. Ночью капитан вернулся на судно. Он вошел в свою каюту и подумал. Завтра мне идти на Охотске. Прощай, мой Байкал. Он вспомнил, как мечтал в этой каюте. Опять вспомнились музыка, грохот бала, она в толпе, в бальном платье, вся в цветах. Ее блестящие глаза, вызывающие гордое выражение лица. Она вся в белом, в фате. А я завтра ухожу на Охотске. А письма пошли. Не думал я, что мне так будет больно. Казалось, что уж забыл. «Капитан наш что-то очень печален», — удивлялись подымавшиеся на палубу подвахтенные. «Что с ним сделали? Был такой веселый». Утром Невельской простился с командой и перешел на Охотск. Судно вышло на рейд. Невельской поехал проститься с Завойкой и Кашеваровым. «Прощайте, Василий Степанович». «Прощайте, Геннадий Иванович. Дороги наши расходятся, и мы долго не увидимся». «Да вот посмотрите, Геннадий Иванович, что будет на Камчатке через 5 лет». «Да, Камчатка будет процветать, и вот увидим, что будет через 5 лет на Амуре». «Да трудно сказать, что где будет», — подумал Невельской. «Посмотрим», — сказал он. Они пожали друг другу руки, обнялись. «Ну, дай вам Бог, Василий Степанович. Я желаю вам счастья. Только не губите Амур Камчаткой. Не отбирайте у него все средства и суда». «Не вытерпел, уязвил», — подумал Завойка. «И я же сдержался, не сказал ему, что он разграбил свое же бывшее судно. Взял из команды 9 лучших матросов, оружие захватил. Грибные суда, без которых Байкал как без рук. Я утерпел, а он...» «Я ждал от него содействия, а он формалист», — подумал Невельской. И голова его набита глупостями и предрассудками. «Ну что же, мне не детей с ним крестить, мне терять нечего. Я понесу свой крест один». После полудня судно со всеми грузами, с казаками, матросами, матросскими женами, с пушками и с коровой для Петровского вышло в море. Казаки приставали на баке к Евлампию. «Паря, чё такое крепошной?» «Человек такой же, как и все», — недовольно отвечал слуга Невельского. «В крепости служит?» «Нет, крепость на него составлена. Бумага. По ней право барина володать человеком. Крепостной, значит, барский. Чё, ваш продают, покупают?» Сибиряки заранее покачали головами, ожидая ответа. Но крепостной умолчал. «Как в Рашее-то? А яблоки-то у вас растут?» — спросил Аносов. «Растут, это есть». «Гашпода важные у вас, шкрепошными», — рассуждал Беломеснов. «И ты крепошной?» «Да». Сибиряки с удивлением смотрели на этого человека, как на зверя в клетке. «А мы вольные, у нас этого нет. Тебя продавать и покупать можно?» Евлампий плюнул и ушел. «Крепошной с нами едет», — удивлялись казаки.